Гуру. Единое средоточие всего сущего. Этим пониманием можно приближаться к иерархии света. Ошибки не будет. Временное одеяние духов великих, накладываемое народностью и эпохой, не закроют истины. Не все ли равно, как называют несущего свет? От скольких бедствий избавило бы себя человечество, если бы понимание этого озарило его? Разбросанные части тела Озириса придется когда-то собрать. Эпоха Майтреи ознаменует собою начало этого объединения. Озирис – главный бог в Древнем Египте. Теософский словарь. Елена Петровна Блаватская, страница 323.